Часть четвертая. Когда еще через 6 лет я снова побывал в Париже, я узнал, что Тимофей женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью, сделанной черными чернилами, «Незнакомцу от незнакомки». Примечание. «Сухие губы» — реминесценция 2 стихотворений Ахматовой из сборника «Четки», 1914 год. Сравните. «О, если б знал ты, как сейчас мне любы твои сухие розовые губы!» «Не будем пить из одного стакана» и первую строку стихотворения «Плотно сомкнуты губы сухие». Конец примечания. Я увидел Пнина и ее на вечернем чаепитии в квартире знаменитого эмигрантского социал-революционера, одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, талантливые гедонисты, либералы, безрассудные молодые поэты, престарелые романисты и художники, публикаторы и публицисты, вольномыслящие философы и ученые составляли нечто вроде особого рыцарского ордена, активное и влиятельное ядро эмигрантского общества на протяжении доброго 30-летия своего процветания, остававшегося практически неизвестным американским интеллектуалам, для которых понятие о русской эмиграции стараниями хитрой коммунистической пропаганды включало расплывчатую и на 100% вымышленную массу так называемых «троцкистов», независимо от того, что это такое на самом деле, разорившихся реакционеров, переменившихся или переодевшихся чекистами, титулованных дам, профессиональных священников, кабачиков и объединенных в свои группы белогвардейцев, ни вместе, ни по отдельности, не представлявших никакой культурной ценности. Воспользовавшись тем, что Пнин втянулся в политическую дискуссию с Керенским на другом конце стола, Лиза сообщила мне с обычной своей грубоватой прямотой, что она все рассказала Тимофею, что он святой и что он простил меня. На счастье, впоследствии она нечасто появлялась на вечерах, где я имел удовольствие сидеть рядом с ним или, напротив, в компании милых друзей на нашей маленькой одинокой планете, над этим черным алмазным городом, и свет ламп освещал то один, то другой сократовский череп, а ломтик лимона кружился, поспевая за ложечкой в чайном стакане. Как-то вечером, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я разговорился с неврологом о его кузине Людмиле, теперь леди Д, которую я знавал по Ялте, Афинам и Лондону, когда вдруг Пнин закричал доктору через стол: «Вы не верите ни одному его слову, Георгий Арамч. Он все выдумывает. Он придумал однажды, что мы учились с ним в школе в России и списывали на экзаменах. Он ужасный выдумщик. Он ужасный выдумщик». Баракан и я были настолько поражены этой вспышкой, что мы просто сидели и смотрели друг на друга, не говоря ни слова.